И когда спрашивали, после чего она за него пошла, мол, могла бы выбрать мужа и поученей, Шурочка здраво отвечала: «Так с ним же надо разговаривать, с ученым-то. А про что? Я ведь не знаю». Жизнь наша, в общем, просто устроена. Родители живут для детей, потом для внуков, повезет для правнуков, а правнуки, внуки, дети для своего потомства. И в животной этой, на первый взгляд, заботе о своих детенышах мудрый, великий смысл. Для чего же жить еще? Для похоти, удовольствий, приходящих наслаждений? В короткие зимние дни тетя Даша за прялкой или вязанием. В долгие летние ходит за большим хозяйством. Корова, телок, поросята, козы, куры, гуси, цыплята, кошка. Всем надо подавать, всех покормить. Огород без краю обиходить. Дом без мух содержать в чистоте. Кухню в изобилии, чтобы гостя случайного или жданного приветить. И мужа привередливого лишний раз не разозлить. А колхозная работа сама собой. Тетя Даша девочка еще в войну стаж стала считать, когда на быках солому возила. А потом и коров доила, и полола, и в респираторах удобрения по полю раскидывала, и зерно на таку сгребала. Да и что говорить о ней? О работе все равно все не переделаешь. Разве в Кошарино удивишь кого трудом, особенно пожилых? Вот они сидят и стоят у гроба, земляки, такие разные, но одинаково согбенные. Одни чуть меньше, другие больше. Это уж какая порода! С мало посветлевшими за зиму лицами, морщинистыми, как кора могучих усталых вязов, с крестьянскими разлапистыми руками, похожими на узловатые прочные корни, и пока эти руки держат землю, в них есть жизнь и смысл, и сила. Тетя Даша, дождавшись женского счастья рождения дочери, все же иногда ходила по свадьбам с дядей Толей. Охотно ее звали. Такая пивунья любого праздника украшения. Ну а муж Бука в придачу. И вот вечер майский, теплый, гости, что послабее, а кто уже под лавкой, дядя Толя тоже бдительность потерял, где-то приснул в закутке. Праздничный стол давно потерял стройность и логику в расстановке блюд. Гармонист, как же без него, Семен Дьяков, посидевший без кубанки, но в костюме новом в полосочку, заиграл грустное. Тетя Даша выводит: «Расцвела под окошком белоснежная вишня». А и впрямь в тот год, в тот месяц и день рясно вишни цвели. Дом был окружен белокипенными деревцами, окна настежь, чтобы водочной духоты не было, и лепестки засыпали подоконники. Луна, одинокая, как последний подсолнух в поле, стояла в синем вечере. И грустно было от песни, рыдающей гармоники, от жениха и невесты, чья жизнь с этого дня станет совсем иной, грустно от чужих разбитых надежд, от несбывшегося счастья, которого было так много за этим столом. Каждого копни. Редко, то без беды жизнь прожил. Но вот свадьба, веселье и вроде радость.